Глава 9. Товарищи, давайте поблагодарим наших пионеров за бдительность и дружно всем им поаплодируем. Элеонора с энтузиазмом захлопала в ладоши. К ней моментально присоединились все присутствующие, которых построили на торжественной линейке, завершающей этот сумасшедший день. Причем взрослые, судя по их уставшим лицам, уже хотели быстрее вернуться домой. Пионеры желания родителей вполне разделяли. Улыбалась Элеонора при этом так широко, что, мне кажется, ее лицо имело все шансы лопнуть от усилий. Искренности в ее улыбке не было ни грамма. Это так же верно, как то, что я ни черта не Ванечкин. А теперь поднимем знамя. Для почетного и торжественного момента я приглашаю сюда Петю из второго отряда. Именно Петя Ванечкин помог сотрудникам милиции обнаружить старый склад с боеприпасами, которые находились там долгое время. Пожалуйста, Петя, выходи. Элеонора посмотрела в мою сторону с таким выражением, будто с гораздо большим удовольствием вместо этого знамени она бы подняла меня. Прицепила бы к фанштоку и начала медленно тянуть вверх. Медленно, чтобы получить настоящее удовольствие. Потому как в глубине души заместитель директора лагеря явно в историю, которую ей рассказали, не поверила. Но сделать с этим ничего не могла. Я тоже не совсем был согласен с формулировкой, что кто-то кому-то помог. Но черт с ним. Лишь бы уже побыстрее закончился этот цирк. После того, как, выбравшись из землянки, наша компания оказалась рядом с лагерем, мы первым делом рванули к администрации. Ну, как мы? В основном я. Мнения остальных членов нашего внезапного поискового отряда разделились. Селедка просто без конца причитала, Богомол бестолково улыбался, Фокина настоятельно советовала сделать вид, будто ничего не было, и никто не заметил никакого оружия. Мишин и Ряскин утверждали, что идти надо прямо в милицию. По сути, мы совершенно случайно нашли заначку с боеприпасами. Правда, пока непонятно, что это за боеприпасы и кто их там прятал. «Сейчас взрослые скажут, будто это они, молодцы, и все, не видать нам благодарности», — наудел Вася, пока бежал следом за мной. «А если сами в милицию пойдем, глядишь, нам грамоту выпишут, может, подарок памятный сделают». — Ага, непременно. Табельный пистолет с гравировкой подарят, — бросил я толстяку через плечо. — Так и напишут. Василию Мишину за то, что он есть. — Серьезно? — толстяк замер, уставившись вдаль туманным взглядом. Судя по всему, он уже представлял себе процесс вручения наград. — Нет, конечно, шутит он. Давай уже, шуруй! Селедка, пробегавшая мимо Васи, со всей дури шлепнула его по спине, намекая, что стоять в лесу просто так — идея не очень разумная. «Точно!» — поддакнул Ряскин. «Дадут. Потом догонят и еще раз дадут. Но я лично за то, что в милиции все рассказали мы сами». Вообще хотелось как можно быстрее оказаться в лагере, дабы, наконец, прекратить эту круговерть потерявшихся и нашедшихся. Сейчас, если Дашка потащит взрослых спасать Богомола, придется опять возвращаться к старому дому. А мне этого сильно не хотелось. Тем более, когда рядом пыхтела Фокина с таинственной тетрадью под мышкой. Вид у Маши был настолько озадаченный, что я до ужаса хотел быстрее эту тетрадь увидеть. Что там такого интересного написано? Ну и, конечно, задолбался кружить от лагеря к морю и от моря к лагерю. Тем более обратный путь, скажем прямо, был совсем непрост. Ноги гудели и ныли до сих пор. Не успели мы нырнуть в дыру, которая имелась в заборе, ту самую, где не так давно застрял Мишин, как вдалеке показался прилизанный. Он тоже куда-то бежал, причем очень целенаправленно. «Константин Викторович!» — заорал я с таким восторгом, что сам охренел. Никогда не думал, будто появление прилизанного способно вызывать у меня столь радостные эмоции. «Ванечкин! Маша! Лена! Вася! Антон!» Не знаю, зачем Костик по очереди выкрикивал наши имена. тем более, что с Богомолом у него явно случился затык. После Ряскина вожатый замолчал, уставившись на неадекватного. Наверное, пытался безуспешно вспомнить его имя. А вообще он, надо признать, отреагировал на наше появление с огромным восторгом. «Ребята, ребятушки!» Прилизанный подскочил ко мне, а потом вдруг обнял и крепко прижал. Очень крепко. Аж глаза на лоб полезли. «А мы вас искать собрались. Сестренка твоя прибежала. Говорит, не пойми что. Ерунду какую-то. Будто Антон и Вася в море утонули, и она их найти не смогла. А этот... да ё-моё!» Прилизанный снова завис, уставившись на Богомола. Буквально несколько секунд потупил, а потом продолжил. «В общем, вот он вроде как в яму какую-то провалился, еще кинулись, и Маши нет, и Ванечкин пропал, и вы все здесь, вот они, целехоньки. Идем же быстрее, надо отбой дать, а то уже и милицию вызвали, и спасателям сообщили, и поисковый отряд собираем». «Константин Викторович, погодите. Там...» Я обернулся к лесу и махнул рукой, показывая в нужную сторону. «Мы нашли склад оружия, старое, как понимаю. Подземный ход от домов идет до самого лагеря. И землянка». «Вот черт!» — прилизанный вытаращился на меня с сомнением. «Ты уверен?» Я, конечно, хотел ему ответить, что из нас двоих на звание идиота претендует только он. «У меня с головой все в порядке. Я в состоянии отличить гранаты от чего-то другого, но решил сейчас не время доводить Костика». «Точно, давайте покажем, где именно». «Подожди». Константин Викторович поймал меня за руку, когда я уже хотел развернуться и бежать обратно. «Надо директору сообщить и милиции, тем более они уже должны, наверное, быть на подъезде, и это ведь очень серьезно». В итоге мы все отправились к гоблину. Родители, увидев своих драгоценных детей, от радости только что не плакали. Расстроилась только Дашка. Она эти 10 минут от момента, когда прибежала в лагерь, и до нашего появления чувствовала себя настоящей звездой. Хотя врала, конечно, безбожно. Особенно про Мишина и Ряскина, которые утонули чуть ли не на ее глазах. И чуть ли не собственноручно она пыталась их спасти. В итоге... вместо того, чтобы искать нас, взрослые дождались милицию, а затем я отвел их к землянке. Что было дальше, не видел. Меня отправили обратно в лагерь. Потом еще несколько часов стояла суета. И это, между прочим, было прекрасно. Потому что мать Ванечкина, благодаря случившемуся, несколько раз сказала, будто веду я себя странно, но тут же сама оправдала странности всеми произошедшими событиями. Уверен, если бы не переполох, который приключился сначала после исчезновения Дашки, потом после нашего побега и, в конце концов, после обнаруженного схрона, она точно заподозрила бы, что ее сын либо сошел с ума, либо его подменили. А так, на каждый удивленный взгляд матери Пети, я разводил руками и говорил: «Мама, ну ты понимаешь, стресс, детская травма». Сам Ванечкин, кстати, тоже притих и никаких признаков активности не подавал. Такое чувство, будто пацан опять спрятался. То ли был доволен тем, что нашлась Дашка, которая как бы и не терялась на самом деле, а вполне неплохо проводила время. То ли просто отключился. Закончилось все тем, что сотрудники милиции вызвали еще и военных. А вот уже военные, к огромной радости Мишина, официально объявили нам благодарность. Мол, мы совершили чуть ли не героический поступок. Грамоту обещали привезти позже. А на вопрос Васи про табельное оружие Элеонора пообещала ему другой подарок, лично от нее. И взгляд у заместителя директора лагеря был такой выразительный в этот момент, что Вася решительно отказался от любых подарков. Потому как, очевидно, кроме люлей от Элеоноры мы ничего не дождемся. И только после этого до взрослых наконец дошло, что не мешало бы выяснить, а как мы вообще оказались на море? Зачем полезли в старый дом? Благодаря суматохе и коллективной счастливой истерике, которая была связана с тем, что дети нашлись, и все они живы, даже здоровы, история нашего побега как-то сгладилась. Особенно сгладились многие несрастухи, которые не срастались слишком очевидно. Военным и милиции мы рассказали немного измененную версию, перескочив через некоторые нюансы. Все члены нашей команды в голос уверяли, будто хотели найти Дашку сами. Да, глупость, но исключительно от желания сделать что-то хорошее. И да, это косяк, но в итоге мы ведь нашли целый склад боеприпасов. Это хорошее дело. Значит, вроде как искупили вину. Дашка пыталась, конечно, вставить свое веское слово, что она вообще-то не терялась, и что Рязкин с Мишиным были с ней изначально. Но, к счастью, после рассказа об их утоплении девчонке уже никто не верил. Ее особо даже не слушали. Решили, она преувеличивает и привирает. После наших официальных признаний и раскаяний перед гоблином с Элеонорой обозначился крайне важный вопрос. Это было видно потому, как многозначительно они переглядывались. Вспоминать произошедшую недавно драку, да и остальные косяки, немного уже стало не к месту. Тем более, когда нас чуть ли не героями объявили. Плюс, на секундочку, в лагере могло приключиться чрезвычайное происшествие. Как минимум один ребенок точно терялся. В общем, тяжело вздыхая и всем своим видом демонстрируя душевное мытарство, Элеонора поблагодарила родителей за столь прекрасных детей, которым, правда, еще не мешало бы научиться не принимать ответственные решения самостоятельно. А в итоге все вообще закончилось торжественной линейкой, на которой почему-то именно меня пригласили поднять флаг. Наличие флага, кстати, убило Дашку сильнее прочего. Она отказывалась верить, что знамя вообще не терялось. «Это вы его нашли, да? Вы?» — шипела сестра Ванечкина на Рязкина и Мишина, стоявших рядом с ней. Те в ответ, назло девчонке, ехидно улыбались, не говоря ни «да», ни «нет». Типа месть с их стороны за пережитое. Когда, наконец, все закончилось, на улице был уже вечер. Я всячески старался оказаться рядом с Машей и спросить про тетрадь, но нам постоянно мешали. Поэтому, когда взрослые загрузились в автобус и уехали, я с облегчением выдохнул, а затем отправился на поиски Фокиной.